Какое участие предки современной Мордвы принимали в великом переселении народов? В каких отношениях они состояли с сарматами и с готами державы Германариха? Что происходило в районе современной Рязани в тот момент, когда на Западе рушилась Римская империя? Об этом сегодня мы будем говорить в программе «Родина слонов». В программе, в которой профессиональные ученые рассказывают вам о последних достижениях исторической науки. Всем привет, меня зовут Михаил Родин. Как я люблю говорить, и это правда, в данном случае, буквально 100 лет назад мы ничего не знали о том, что происходило на Оке в первом тысячелетии нашей эры. И вот сегодня мы поговорим с Натальей Биркиной, с одним из тех археологов, которые прямо сейчас поставляют нам новые данные о том, как жили народы в этом месте и в это время. Наталья Биркина – научный сотрудник отдела археологических памятников ГИМА. Впервые раскопками памятника Рязано-Окской культуры она занялась в 2003 году в экспедиции под руководством Ильи Рафаэлевича Ахмедова. С 2015 года является начальником лесостепной археологической экспедиции ГИМА. С 2020 года исследует памятник Рязано-Окской культуры, могильник Городище-2. Давайте начнем с общего обсуждения того, что это был за народ, не народ, что это за археологическая культура, где она примерно располагалась и примерно в какие хронологические рамки она вписывается. Вот с такого общего обзора. Рязано-Окская культура достаточно яркая и самобытная. Она имеет достаточно долгую историю бытования. Сейчас ее традиционно, начало ее датируют где-то вторым веком нашей эры, может быть, там середина второй половины. И заканчивается она, это, скажем так, очень сложный вопрос, когда она действительно заканчивается, но на большинстве памятников, которые известны, которые изучены, они прекращают свое существование в третьей четверть VII века нашей эры. А территориальная локализация тоже, она разная в разные периоды времени. И получается у нас, что наиболее классический вариант этой культуры распространяется на всю Среднюю Оку, то есть примерно от места впадения Москва-реки в Оку до Касимовской возвышенности. Хорошо. А что мы можем, в принципе, сказать про эту культуру? Я имею в виду, в каком материале она нам дана, скажем так, формально? Ведь мы говорим про бесписьменную эпоху, мы говорим только про археологическую культуру. То есть, соответственно, она выделена как некая абстракция археологами. Как мы ее видим? Это могильники, поселения, видимо, их нет. Набор предметов. Что это вообще? Как это проявляется? Ну, собственно, по нашей культуре, действительно, она долгое время называлась культурой рязанокских могильников, потом какое-то время называлась культурой рязанокских финнов, так как сейчас мы стараемся уйти все-таки от этнических маркеров и каких-то ярлыков, поэтому просто рязанокская культура сейчас, ну, стали писать в научных публикациях. К сожалению нашему великому, да, мы имеем дело практически в основном только с могильниками. Есть отдельные поселения, например, Тереховское городище, есть слои в других городищах и поселениях, которые связывают именно с рязанокской культурой, но с, скажем так, хозяйственной и бытовой жизнью нам, к сожалению, очень мало источников, поэтому мы в основном работаем с могильниками. И тут уже выделяется она на основании погребального обряда, на основании инвентаря, в основном женского, но мужской тоже достаточно самобытный и яркий. Примерно так. Когда мы обсуждаем историю вот таких бесписьменных народов, очень интересно понять, а что происходило в этот момент в Риме, на востоке, на западе, на юге от них. Поэтому я решил сделать небольшую справку о том, что происходило в этот момент в разных регионах мира. Пишите в комментариях, насколько это интересно для вас и насколько полезной будет для вас эта информация. Время складывания культуры рязано-окских могильников, второй век нашей эры, это период максимального расцвета Римской империи. Эпоха правления так называемых «пяти хороших императоров» – Нервы, Траяна, Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия. Иудеи изгнаны из Иерусалима. В Китае в конце II века нашей эры случается восстание желтых повязок, с которого начинается закат империи Хань. На территории современных Эфиопии, Эритреи, Судана, Йемена и южной части Саудовской Аравии расцветает Аксумское царство, а в Перу – культура мочи. Начинается ранний классический период майя. К моменту заката рязано-окских могильников Римская империя уже давно пала, в Китае начинается период империи Тан. В Мексике приходит в упадок Теотиуакан, Британии образовывается королевство Нортумбрия, а на Ближнем Востоке происходит последняя византийско-персидская война. Возникает ислам и начинаются арабские завоевания. Хорошо, а вот сам факт того, что мы видим только могильники, он ведь по логике уже очень много чего рассказывает про культуру этих людей, ну, как минимум, про хозяйство этих людей. Почему мы не можем найти их поселений? Почему мы не можем найти их других следов жизнедеятельности, кроме их погребального обряда? Не, на самом деле, неоднократно находили следы их жизнедеятельности. Просто, например, в более ранние периоды слои на многослойных памятниках, связанные с этой культурой, не всегда рефлексировали, что это именно слои, связанные с этой культурой. Тереховское городище, опять-таки, известно, но, к сожалению, практически уничтожено грабительскими раскопками. Там совершенно ужасный лунный пейзаж, и его можно доследовать, но большая часть уже информации стерта для археологов, для науки. А так, в целом, ну, можно, наверное, сказать, что просто толком не искали, потому что могильники часто находили крестьяне в период распашки, например, выпахивали вещи, туда приезжали археологи и исследовали. В современном, скажем так, период исследования этих памятников раскопки проводились Белоцерковской Ириной Васильевной и Ахмедовым Ильей Рафаэльевичем. Вот сейчас я продолжатель данных традиций. Раскопки проводятся мной на памятнике, который тоже был найден грабителями. Какая-то часть вещей поступила в местный краеведческий музей. И сейчас еще продолжается разрушение памятника эрозионными процессами. Поэтому было принято решение скорее спасать этот памятник, нежели разведками ходить по округе в поисках поселения, которое, может быть, еще подождет немного. То есть я правильно понимаю, что здесь как бы так 90, если брать процентов, 30 на 30 на 30 проблема? С одной стороны, разрушили черные копатели, с другой стороны, не очень хорошо искали, никто этим не занимался, а с третьей стороны, это вообще, в принципе, не очень заметные, как бы скажем, на поверхности памятники, я имею в виду их поселения, городища и так далее. Нет, этот момент скорее связан еще, как я уже сказала, с тем, что в более поздний период, например, древнерусское время, просто там жили другие люди. Ну и, соответственно, памятник уже, тонкая прослойка, связанная с рязанокским населением, просто была уничтожена, не отрефлексирована, не исследована на современном уровне, скажем так, науки. Так что, да, комплекс целых проблем. Да, и, соответственно, здесь мы уже как раз выходим на финальную часть разговора. Куда делись рязанокцы? Видимо, они как-то влились в более позднее население, но об этом мы, собственно, поговорим в конце. Давайте тогда возвращаться к началу этой истории. Что мы знаем об возникновении этой культуры? Можно ли вообще, в принципе, говорить о возникновении из ниоткуда? Какие корни, скажем так, мы замечаем, какие истоки, какие предыдущие народы влияли на сложение этой культуры? Ну, скажем так, рязанокская культура очень активно вбирала в себя разные населения, разные традиции, но об этом по порядку. Началось все, можно сказать, база, на которой сформировалась, была дана культурами Андреевско-Писаральского круга или Писарало-Андреевского круга. Тут авторы статей спорят, в какой последовательности ее называть. Именно это население, очень военизированное, с большим количеством мечей, всаднической всякой атрибутики, дало начало, скажем так, не только рязанокской культуры, какому-то кругу культур, но в том числе и нашим памятникам. Одним из самых ранних памятников считается Кашибеевский могильник, который расположен на реке Цна, притоке Оки. Там как раз-таки прослеживаются наиболее ранние погребения. Какое-то время назад даже пытались выделить отдельно кашибеевскую культуру, но сейчас больше сходится во мнении, что там просто был наиболее ранний этап рязанокской культуры, которая потом уже распространилась на все среднее поочье и, соответственно, сформировалась уже более самобытная, отличная от других культур поволжских финнов. А можете описать эти культуры? Ну, то есть вот о ком мы говорим? Это сельскохозяйственные культуры, это кочевники, что вряд ли, но вы упоминаете, и потом мы будем говорить много про их кавалерию, скажем так, и такой всаднический комплекс. А что это за люди вообще, хотя бы по хозяйству, по образу жизни и так далее? Ну, с андреевско-писеральскими или писеральско-андреевскими древностями у нас тоже большая проблема. Мы, конечно, уже знаем ряд поселений, которые связаны с кругом этих древностей. Это было очень военизированное население, видимо, скажем так, не чуждое около кочевнических традиций. Во всяком случае, с лошадью они воевали на лошадях. Известно, конская упряжь достаточно в большом количестве. В том числе в комплекс вооружения входят длинные мечи, однолезвийные и двулезвийные, наконечники копий, наконечники дротиков. Ну, то есть, в принципе, облик именно воина у них достаточно характерен для той эпохи, скорее даже близок к сарматскому населению. Женский комплекс украшений и вещей достаточно самобытен и характерен, ну, для такой лесной зоны. Они там сделаны в технике литья по выплавляемой модели, но при этом содержат большое количество импортных бус. Если говорить о дальнейшем развитии уже рязаноокцев, то на протяжении долгого периода, видимо, тоже конь играл определенную важную роль для этого народа населения, потому что конская упряжь, удела абсалии находились часто в мужских погребениях, иногда встречаются в женских погребениях. В определенные периоды встречаются также импортные вещи, связанные с всадничеством, такие как шпоры, потом плети с металлической обмоткой рукояти и, ну, подобные вещи. Хорошо, а вот насколько это все согласуется с, я бы сказал, с ландшафтом? Потому что вот тот ареал, который мы описываем, он сейчас, как минимум, не ассоциируется со степью. Тогда я думаю, что еще больше там был он залесенный, как говорят, да? И тут вдруг конник, кавалерия, всадники, как это вообще согласуется с, скажем так, с тем хозяйством, которое там можно было вести? Ну, на самом деле, они располагались, основная часть памятников, которые нам известны, располагаются на верхнем берегу, на правом берегу Оки. И, соответственно, это не болотная мещера, куда они уходят уже вот после событий 3-4-7 века. Там это граница леса степи, причем сейчас это точно такая лесостепная, чисто ландшафт, очень много полей. В древности, сложно сказать, к сожалению, исследований подобных не проводилось, но тут важный момент, что в период активных миграционных процессов, в том числе андреевского населения, они продвигались, скорее всего, по, непосредственно по рекам, как по дорогам. То есть они не использовали кораблей, но верхом на лошадях они реки использовали как свой маршрут, как путь для дальнейшей миграции и, возможно, каких-то не очень добрых намерений для людей, которые проживали на берегах этих рек. Вы имеете в виду, вероятно, это реки как путь, это типа или зимой по льду, или просто вдоль реки? Скорее вдоль реки, потому что вот ландшафт среднего поочего Рязанской области даже сейчас очень сильно отличается от лесной зоны, где работает Александр Сергеевич Сыроватко, например. Там достаточно залесенный бурелом такой, куда, в общем-то, на лошадях не очень хотелось бы, я думаю, им лезть, хотя война первого века говорит о том, что все-таки иногда залезали. То Рязанское поочье достаточно просторное место, где они, в том числе, будучи всадниками, скажем так, не 100%, не то, что это кочевники-кочевники, но люди, которые ездили верхом на лошади, могли себе позволить какие-то перемещения и какие-то, ну, даже миграции небольшие. Хорошо, а если вот еще, ну, то есть вот здесь остаться на моменте возникновения культур, мы можем понимать, что... давайте так, сразу, напрямую задам этот вопрос. Что плюс-минус мы примерно представляем о том, как это связано население с современными культурами? То есть, скорее всего, я так понимаю, что это относится к финно-уграм, к будущим Ордве и так далее, к вот этим современным народностям. Правда ли это и в чем это проявляется? Да, считается, что именно они приняли участие в сложении современной мордвы, мордвы Шокши. Ну, у нас просто банально есть прекрасный памятник, шокшинский могильник как раз-таки, который вызывает тоже безумное количество дискуссий о том, можно ли его связывать с рязаноокцами или нельзя его связывать с рязаноокским населением. Бытует он до XI века, в него, понятное дело, активно находят следы уже в более поздний период древнерусские различные влияния и веяния. Но да, считается, в принципе, что именно это население приняло участие в сложении современной мордвы Шокши и в летописных там мере, например. Хорошо, а вот именно когда Рязано-Окская культура, да, складывалась, что послужило вот именно таким толчком именно для изменения этого? Какие-то люди пришли с Востока, какие-то с Запада. Что поменялось, что вдруг возникло вот, собственно, то, что мы теперь выделяем как рязано-окскую культуру? Это, видимо, был целый комплекс различных процессов. То есть вот население Андреевско-Писеральского круга, видимо, все-таки совершило какие-то походы на запад с востока. То есть вот Андреевский курган наиболее, ну, один из ярких памятников этого как раз-таки круга, он расположен в Мордовской ССР. И, как следствие, есть предположение, что население, которое оставило этот памятник, имело некие походы на запад. И, вероятно, даже поучаствовала в войне первого века, которая фиксируется на юго-восточной окраине диковской культуры, в какой-то степени в верхнем Поочи она тоже явно сыграла не последнюю роль в формировании определенного культурного горизонта. В это же время примерно выпадает какое-то количество кладов вещей, связанных с этим кругом древности. Например, клад на городище Долматово или вероятный клад, который хранится в Зарайском музее. Ну, то есть это вот примерно события первого века. Почему-то они пошли на запад. Может быть, за рабами, может быть, за чем-то еще. Может быть, им не понравилось жить там, где они жили. Вернулись они, в общем-то, с достаточно богатой добычей и, видимо, торговыми контактами или каким-то связями с другим населением, потому что в Андреевском кургане из любопытных вещей мы можем видеть такие вещи, как фибула типа овциса, это римская легионерская фибула первого века. Там же у нас есть две кольчуги, к сожалению, сохранность у них не самая хорошая, мы точно знаем, что это кольчуги, но типа определить римские это кольчуги или среднеазиатские мы, к сожалению, не можем. Там же был римский котелок легионерский, ну и часть так еще кое-каких вещей. Кроме того, очень интересная вещь – это чаша иллирийского типа. Ну, то есть, в общем-то, такие хорошие римские вещи. Каким образом и откуда они получили эти вещи, мы, к сожалению, не знаем. Но после этого похода, видимо, началось некое распространение каких-то групп населения на запад, как раз-таки на Среднюю Аку, начинается этап формирования рязано-окской культуры. Вот первый, наиболее ранний, это кашевский этап, как раз-таки в основном связан именно с этим могильником. А дальше, скорее всего, где-то в середине III века происходят другие войны, военные конфликты уже в Верхнем Поочи. И на территорию Средней Аки приходит население так называемого горизонта памятников Новоклеменов. И, видимо, рязанокцы вполне себе радостно их принимают, потому что никаких конфликтных следов мы не видим, зато видим определенные вещи, которые появляются именно в памятниках рязанокской культуры, например, так называемые височные кольца с лопастью. Напоминаю, что журнал «Прошлое» существует только благодаря поддержке наших частных спонсоров. Если вы хотите, чтобы все это продолжалось, выходили новые выпуски «Родины слонов», вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое.com/donate или воспользоваться сервисом Patreon, если вы живете за рубежом. Давайте сейчас вот здесь остановимся. Очень интересно вот сначала с этим этапом разобраться. Правильно ли я понимаю, что получается так, что вот именно первый этап сложения этой рязано-окской культуры – это условно чуть более восточное население из современной Мордовской республики, оно уходит туда, на запад, там как-то включается в процессы большие, там, скажем так, связанные с римским миром, каким-то образом возвращается, ну, я не знаю, как во время, в 1814 году русские офицеры, да, вернулись из походов в Париж, и это все меняет, то есть они приносят какие-то новые новые вещи, инновации в свою культуру. Так, что ли, получается? Об этом говорить напрямую нельзя. Мы точно не знаем, получили вещи они напрямую от, не знаю, от Римской империи или сильно опосредованно через каких-то там десятые руки им это все досталось. Но это явно признак статуса, признак богатства, который к ним попал. Этот факт неоспорим, скажем так, то, с чем мы можем точно о чем говорить. Второй важный момент – то, что предметы вооружения, например, у них ближе к сарматской культуре. То есть это и короткие мечи с кольцевым навершием, у них очень яркий набор колчанных, ну, наконечников стрел, колчанные наборы, очень много, ну, несколько типов у них даже конской упряжи, удел абсалии разных типов встречаются. То есть очень такие военизированные люди с арматскими типами предметов. О походах на запад, прям далеко на запад, уверенно говорить нельзя, но, скорее всего, до Верхней Оки они доходили и успели в период войны первого века, может быть, в составе других сарматских племен, может быть, сами. Точно мы не знаем. Но часть вещей, которые характерны именно для этой культуры и ранее не были известны, мы фиксируем в определенных местах, именно связывая с войной первого века. Я говорю, вот, например, то, что Александр Сергеевич Сыроватка сейчас видит на памятниках Зарайского круга, на городищах, это в какой-то степени может быть связано именно с этим населением и с его военными походами, скажем так. Тут как бы нужно постоянно про это мы, ну, часто, точнее, в программах упоминаем о том, что многие варварские завоевания, которые связываются с каким-то одним эпонимным, простите меня, народом, ну, то есть вот гунские завоевания, да, подразумевается, что на самом деле в них гуны были просто руководителями, а на самом деле это большая орда, которая включает в себя большое количество разных народов и контингентов, и вот в том числе вот этот контингент, видимо, был представлен в этих походах, в этой войне. Правильно я излагаю? Так? Я думаю, что да, примерно так. К сожалению, подробностей, как вы сказали, уже у нас дописьменный период истории, и военные конфликты очень тяжело поддаются фиксации на археологических памятниках. Если поселение после этого не было уничтожено, а, например, возродилось, то такая информация, к сожалению, обычно теряется и уходит. Хорошо, тогда давайте хотя бы объясним, что такое война первого века, в которой участвовали рязанокцы. Первые, самые ранние рязанокцы, что это такое, докуда дошли, кто дошел вообще, как связано это все с этой территорией современной? Но это еще не рязанокцы были, сразу отмечу данный момент. Это такие предки этой культуры. Война первого века, археологи у нас в последние десятилетия, наверное, можно сказать, стали фиксировать определенные следы военной напряженности, которые появляются примерно в Верхнем и Среднем Поочии. То есть энное количество памятников археологических, в основном поселения, конечно же, носит на себе следы, слои пожара, следы военных всяких вторжений, захватов, какое-то количество наконечников стрел в валах и прочее, прочее. И какие-то памятники, такие вот, как, например, то, что Александр Сергеевич исследует, не возрождаются в принципе после такого нападения и заканчивают свое существование. Например, культурный горизонт памятников типа УПА-2, которые фиксируются на Верхней Оке, заканчивается существование где-то как раз-таки в середине второй половины первого века. И связан, ну, как предполагается, примерно с тем же. Для этого, скажем так, военного конфликта очень характерной чертой является наличие находок на памятниках наконечников двушипых стрел, которые широко представлены именно в колчанном наборе Андреевско-Писеральского населения. То есть, получается, кто с кем воевал-то? А вот, видимо, какие-то группы военизированного населения, в том числе Андреевского населения, Андреевско-Псиральского, возможно, при участии сарматского населения, активном участии, а может быть и возглавлявшем все это безобразие, отправились на территорию Верхней и Средней Оки, и там на население, которое проживало в том регионе, активно нападало. После этого памятники УПА-2 прекращают свое существование и сменяются памятниками горизонтом типа Новоклейменного, это Верхняя Ока. А на Средней Оке, скажем так, вот то место, где Верхняя Ока переходит в Среднюю Оку, то есть место впадения Москва-реки в Оку, у нас, получается, какие-то памятники просто прекращают свое существование позднедиковской культуры, какие-то, ну, как я понимаю, плюс-минус все-таки приходят в себя и продолжают бытование. Потому что, например, на памятниках диковской культуры, например, в Троицком городище, у нас есть тоже находка на территории вала фибулы типа овциса. И предполагается, что она была потеряна в период как раз-таки штурма вала. То есть, получается, война первого века – это то, что выделяют исключительно археологи по бесписьменным своим источникам. То, что вот, предположим, да, в письменных источниках мы знаем, что гуны там в какое-то время там сразились с какими-то другими варварами просто благодаря тому, что китайцы рядом сидели и видели это все. А здесь это происходит на этой территории, там, где никто ничего этого не замечал, и только археологи сейчас восстанавливают вот этот вот процесс. Именно так. Который мы теперь так называем. К сожалению, мы не попали в сферу интересов античных авторов или каких-нибудь еще письменных культур, письменных народов, и поэтому все вот такие события, к сожалению, от нас уходят и реконструируются исключительно на основании археологических раскопок. Хорошо, давайте тогда говорить уже, переходить к следующему этапу. Вот тех людей, про которых мы сейчас говорили, вы назвали еще не рязанокцами, а предрязанокцами. Что дальше происходило и какие процессы большие влияли на сложение этой культуры? А дальше смешно происходила война третьего века. Которую мы тоже не знаем по письменным источникам, судя по всему. Именно так. В это время наиболее напряженная ситуация складывается на Верхней Оке как раз-таки, и теперь уже горизонт памятников типа Новоклейменова сменяется пришлым постзарубинецким, позднезарубинецким населением памятников типа Почеп, которые, как считается, формируют мощинскую археологическую культуру на Верхней Оке. А то население, которое там проживало до этого, скажем так, изгоняют. Видимо, тоже не самыми добрыми намерениями и уговорами, но в общем и целом население сменяется, и, вероятно, на основании как раз-таки анализа кое-каких украшений в женских комплексах, ювелирных производств, можно говорить, что часть Новоклеменова как раз-таки, а возможно и большая часть, переходит на Среднюю Оку и вливается в население рязанокской культуры. А мы можем говорить об этничности этих процессов? Ну, то есть понимать хотя бы, кто с кем из будущих известных нам народов. Понятно, что это их далекие предки, которые там 100 раз перемешались, но все равно. К сожалению, нет. С Новоклейменова и с Мощин у нас большая трагедия. Ну, то есть глобально считается, что это какой-то круг балтских культур, но это так очень умозрительно и пока недоказуемо. Дело в том, что и те, и другие народы использовали кремацию. То есть у нас, к сожалению, нет даже возможности сделать какие-то генетические анализы, чтобы хоть как-то их поставить в линию современных народов или каких-то древних народов. Поэтому, к сожалению, мы не можем говорить уверенно, кто это и с каким современным или древним населением могут быть связаны эти горизонты памятников, археологические культуры. Угу. Хорошо. Как это связано с тем, что будет, я так понимаю, уже, наверное, дальше происходить с такой державой Германарих, как ее называют, и с тем, что там дальше появляются зарубинецкие какие-то артефакты, которые, казалось бы, совсем далеко на Западе? Но именно зарубинецкие артефакты, там, скажем так, появляются опосредованно через поздние зарубинецкие древности мощинской культуры. С мощинской культурой, ну, то есть с Верхней Окой, в общем-то, рязанокцы поддерживали контакт на протяжении всего своего существования, независимо от того, кто проживал непосредственно на Верхней Оке. У них были, видимо, достаточно хорошие отношения с новоклейменовским населением и впоследствии с мощинским, поддерживались торговые связи. Если говорить о так называемой державе Германариха, то нельзя уверенно говорить, мирные это были связи или не мирные, но, как в качестве шутки говорил мой учитель Ахмедов Илья Рафаэльевич, что фибул черняховской культуры больше, чем у рязанокцев, только на территории самой черняховской культуры. То есть количество фибул, поступавших оттуда, просто безумное. Многие другие вещи, импорты, связанные именно с этим регионом, тоже в большом количестве происходило. Сейчас, скажем так, единственный автор, который, возможно, хоть как-то затронул территорию Средней Оки, это Иордан. И есть предположение, которое, в общем-то, пока ничем не опровергается, о том, что действительно рязанокское население, эта культура, было включено в сферу влияния державы Германариха, и упоминается у Иордана среди перечисления племен Меренс, Морденс и так далее. И, судя по всему, что связано с современными как раз финно-угорскими народами этого региона, Мордвой, Мерий и так далее. Да. Именно так. И вот уверенно говорить о том, участвовали наше население, не участвовало в каких-то походах германариха, подчинении балтского населения, точно нельзя. Но опять-таки в определенный момент появляется достаточно значительное количество вещей, связанных с балтской округой, с европейскими, центральноевропейскими предметами. Это специфические виды пряжек, это, опять-таки, шпоры и прочие вещи. В основном, конечно же, мужские, воинские. И на основании этого предполагается, что, в общем-то, в походах державы Германариха рязанокцы таки принимали участие и получали эти вещи непосредственно оттуда. А как мы можем себе представить эту геополитическую, скажем так, ситуацию? Потому что, если я правильно понимаю географию, то все-таки вот эта вот готская держава Германариха, она сильно западнее, а рязанокцы — это как тогда бы был бы оторванный от нее такой кусок. Вот как это тогда можно все сложить воедино? Ну, она не то чтобы прям сильно западнее. Тот момент в том, что Ока является достаточно крупной рекой. А реки в древности – это важные торговые артерии. И рязанокцы, сидя в Средней Оке, видимо, были включены в активные торговые связи и контакты древности. Реконструируются, можно сказать, два торговых пути. Один из них – это путь Донской. Из любопытных моментов можно сказать, что где-то в середине IV века, в V веке наши вещи рязанокской культуры, именно вот характерные, типичные наши вещи, попадают, например, в Танис. Известны находки некоторых женских украшений, например, ажурные застежки из раскопок Леонтьева. Известны находки наших достаточно типичных характерных застежек сюльгам. Это, их все называют по-разному, но для археологов, которые занимаются финно-угорскими народами, сюльгама – это название застежки в виде подковы. То есть для средневековщиков это подковообразные фибулы, для античников это фибулы типа омега, просто чтобы было понятно. Они все немного отличаются друг от друга, имеют характерные особенности. Вот у нас есть свои достаточно типичные характерные сюльгамы. И второй путь, который, в принципе, прослеживается точно так же, это путь через Верхнюю Оку, видимо, в Поднепровье. А это уже, в общем-то, рукой подать до державы Германариха. Причем, опять-таки, эта дорога через Верхнюю Оку, через мощинское население, она фиксируется, как и в период IV века, предгуннское время, когда, собственно, и развивалась и получило наибольший рассвет именно вот это вот протогосударство черняховской культуры, так и в дальнейшем, вплоть до VII века. То есть, получается, мы еще и фиксируем, ну, какие-то дороги, какие-то направления именно торговые и каких-то таких взаимоотношений, не военных. В чем они проявляются? Можно ли это понять по, кроме единичных находок каких-то? Ну, собственно, кроме единичных находок, к сожалению, нет. Опять-таки, письменных формуляров нам не оставлено, что было перевезено столько-то зерна туда-то или там столько-то воска доставлено туда-то. Но момент в том, что мы находим вещи, характерные для нашей культуры, например, в том же Подонье. На памятниках типа Каширки-Сиделки, Чертовицкая Замятина фиксируются предметы, связанные с рязанокской культурой и с окской традицией. В том числе Обломский Андрей Михайлович выделял даже отдельные фрагменты керамики окской керамической традиции, она имеет свои специфические характеристики. Точно так же, как отдельные предметы, связанные именно с Рязанокским кругом древности, скажем так, мы фиксируем даже в Поднепровье. Поэтому какие-то вещи, действительно какие-то обмены всегда существовали. Также важным моментом можно указать на то, что наши прекрасные дамы рязанокские очень любили бусы. Но стеклодельных мастерских у нас никогда не было. Самая, наверное, близкая к нам стеклодельная мастерская фиксируется в IV веке, как раз-таки черняховская культура, это Комаров, Западная Украина. И бусы, которые к нам доставлялись, доставлялись как раз-таки с очень южных территорий. А в большинстве погребений, даже детских, есть хотя бы пара-тройка бус. А так самые длинные нитки, наверное, если снизить в единую линию, то получится 2-3 метра. Хорошо, то есть обмен-то был активный, а вот тут вот просто с экономической точки зрения интересно, понятно, те могли бусы прислать, а отсюда что могло идти? Вот, ну, на чем с экономической точки зрения мог строиться этот обмен? Ну, во-первых, нельзя исключать работорговлю. Рынок рабов Танеиса достаточно велик был. А во-вторых, нельзя исключать то, что в древности тот же воск был достаточно востребованной вещью, который как раз-таки в лесной зоне неплохо можно было добывать. Потому что помимо, скажем так, очевидных вещей, таких как, я не знаю, нанесение воска на таблички церы, из воска делался парфянский воск для обработки кораблей, из воска делалась специальная краска для обработки стен зданий, соответственно, росписи зданий, энкаустика, если я не ошибаюсь, это называется. Из воска делались восковые модели для литья, выплавляемые модели, что, соответственно, разовое использование, воск потом утрачивается. И много-много-много примеров можно привести. Воска надо было много. То есть, по сути, вы сейчас только упустили мех, а так-то, по сути, вы упомянули весь ассортимент, который потом стал основой пути из варягов в греки, например, ну, то есть более позднего. Ну, грубо говоря, да. То есть это все существовало, людям уже тогда все это было нужно. В принципе, да. Хорошо, а куда на самый дальний запад доходят вот эти артефакты, по которым мы можем что-то проследить? Понятно, что в письменных источниках этого ничего нет. Но чтобы понять, насколько широко было распространено, вот это, насколько я понимаю, достаточно воинственное население, судя по погребальному обряду, судя по тому, как они активно участвовали во всех передвижениях крупных масс людей. Тут, к сожалению, достаточно сложно говорить, потому что нередко какие-то вещи непонятные западным авторам они не публикуют, просто не вводят научный оборот, и нередко, к сожалению, игнорируют и наши вещи, которые присутствуют на наших территориях, не приводя их в именно аналогии. Поэтому как далеко на Запад доходит, к сожалению, сказать очень затруднительно. Даже ну, я периодически пытаюсь находить какие-то отдельные важные для меня элементы, но далеко не все находится. Скорее всего, у нас в этом плане только будет работать территория старого СССР, где, соответственно, есть какие-то вещи, предметы, которые можно хоть как-то идентифицировать. Но проблемой тоже является, например, то, что наиболее популярные и важные вещи для транспортировки и импорта и распространения среди других культур – это воинский убор. А воинский убор начинает подвергаться, ну, грубо говоря, унификации. Все, что хорошо убивает и хорошо защищает, то очень быстро перенимается отдельными воинами, сначала более состоятельными, потом уже распространяется дальше и дальше. То, что показывает определенный статус, соответственно, точно так же перенимается отдельными воинами и распространяется. А женский убор, он все-таки более традиционный и, можно сказать, скорее даже странным и удивительным распространение каких-то элементов женского убора на другие территории. Это, скорее, можно даже говорить о переселении отдельных женщин в связи с матримониальными какими-то контактами, связями или еще чем-то подобным, нежели о том, что кому-то прям очень сильно понравилась конкретная вот эта застежка, и ее выторговали из средней оки, чтобы она была в Танеисе. Я правильно понимаю, что как раз Рязанокцы – это очень хороший пример вот именно вот этой, как бы сказать, не теории, а вот этого наблюдения, да? То есть у нас есть более-менее не быстро меняющийся, вот именно как раз женский убор, украшения и вот это все, а мужской очень сильно меняется и зависит от внешних контактов. Но тут все немного сложнее. Женский убор меняется и эволюционирует, но сохраняет свою традиционность. То есть это какие-то изменения в рамках эволюции одного и того же типа предметов, например, нагрудных блях или гривен каких-то. А мужской убор как раз-таки, да, в себя включает, очень активно собирает различные компоненты общевоинской культуры, общевоинской моды, можно даже сказать. И специфические модные веяния находят иногда отражение в женском уборе, но это скорее редкость и что-то действительно яркое, нежели часто встречающийся пример. Хорошо, давайте переходить к следующему этапу. Что мы серьезно можем отметить, вот какой, какой важный, скажем так, момент изменения этой культуры? Ну вот, пятый век становится у нас достаточно, можно сказать, пиком развития культуры. Именно в пятом веке заканчивается формирование женского убора, собирается вся комплектность, а убор, я хочу отметить, во всяком случае, погребальный, ну, скажем так, связанный с какими-то событиями убор. То есть, может быть, это и на свадьбах он использовался, и на каких-то других ритуалах и обрядах. Вот этот обрядовый убор содержал в себе достаточно много специфичных украшений, которые были при этом еще имели градацию в связи с определенным, скажем так, социальным статусом женщин. И в данном случае речь идет не о богатстве или каком-то, насколько муж у нее высоко залез по карьерной лестнице, а именно о том, какую роль она выполняет. То есть сначала это девочка маленькая, потом уже девочка более взрослая, девушка на выданье, свадебный костюм, женщина, которая родила ребенка, и уже пожилая женщина. И в зависимости от того, к какому возрасту относится барышня, в каком она статусе социальном находится, она имеет право или не имеет права носить определенные виды украшений. Вот. И общий костюм это включал в себя вот взрослая замужняя женщина, у которой уже есть дети. Это и нагрудная бляха, которая потом получает развитие. Например, встречается и у муром, и у мордовских народов. Это накостники, затылочная кисть, различные бусы, подвески шумящие, сюльгамы в большом количестве, специфический головной убор, который даже был реконструирован тоже коллективом авторов. Очень интересная статья получилась. Нам в какой-то степени даже повезло, что в погребениях сохраняются косы, волосы, именно косы, да, женские косы. И они завязывались таким бубликом как бы сзади, прятались под платок, и, в общем-то, что в этнографии мордвы, что, видимо, в древности, замужняя женщина определенного возраста уже не должна была простоволосой быть, а должна была прятать косы. Но из забавных наблюдений, если, видимо, своих волос не хватало по каким-то причинам, либо они были тонкими, они дополняли это шерстяными нитками и шнурами, чтобы было помассивнее, побогаче. Вот. И к пятому веку, прошу прощения, мысль немного ушла, у них складывается уже вот такой самобытный женский убор. В это же время наиболее ярко и явственно выделяется, скажем так, воинская верхушка, как предполагают исследователи мужского убора. В это время у нас встречаются достаточно богатые двулезвийные длинные мечи, боевые ножи, фибулы, которые тоже маркируют определенный социальный статус, но уже, видимо, маркер власти, скажем так, у рязанокцев. Появляется достаточно большое количество западных всяких импортных вещей, красивых, ярких. Вещи из драгоценных металлов в это же время начинают более активно бытовать в среде рязанокского населения. И в это же время, как это не прозвучит удивительно, была еще война V века. Куда у нас там первый, третий, пятый век? Ну, логично. Каждые два века. Вот. Но в этот период как раз-таки уже у нас есть более весомые, скажем так, наблюдения военных конфликтов, столкновений, видимо, тоже с кочевническим населением. На могильнике, если не ошибаюсь, Кораблино было раскопано несколько погребений женских, мужских и детских. людей, которые были убиты стрелами и дротиками, и, соответственно, так погребены. И в этом году мне, можно сказать, посчастливилось тоже раскопать двух убитых людей, тоже трехлопастными кочевническими стрелами, и тоже погребение датируется V веком. С какими известными историческими событиями мы это можем связать? Я так понимаю, что это уже ближе к гуннскому времени и эпохе Великого переселения народов. Конечно же, это именно гуннское время и эпоха переселения народов. Точно говорить о том, что это прям гуны-гуны, мы не можем. Опять-таки, Шильдика на стреле не оставили, поэтому мы в этом плане несколько осторожны. Но, вероятно, это может быть связано с некими окологуннскими группировками вот этого населения. И, возможно, уже не на период похода в Европу, когда, в общем-то, рухнула держава Германариха, когда они вторглись на территорию империи, а с моментом распада гуннской державы, когда отдельные группировки уже, так как все пошло не так, как было запланировано, и отдельные группировки откололись, часть из них, видимо, на обратном пути частично затронула и среднее поочье, но судя по тому, что культура продолжила свое существование и, в общем-то, не впала в какой-то кризис, достаточно легко и быстро отбилась от этих групп воинственных нападателей. То есть, получается, в этой ситуации мы не можем сказать, что рязано-окцы влились в гуннскую, скажем так, армию и пошли далеко на запад, как было до этого, судя по всему. Тут очень сложный вопрос. Мы не можем уверенно говорить... Вряд ли все рязано-окское население радостно пошло на логично, запад. Да. То есть все равно кто-нибудь бы остался. Конечно. И так как все-таки это не единое государство, не под единым управлением, это какие-то группы населения достаточно военизированного, часть из них могла и примкнуть к гуннам и отправиться на запад, часть могла остаться. Опять же, какие-то локальные разборки, связанные именно вот с добрососедскими отношениями, тоже никто не исключает. Поэтому, возможно, кто-то утверждал свою власть, возможно, еще какие-то причины с этим связаны. К сожалению, уверенно говорить ни о том, что они участвовали, ни о том, что они не принимали участие в этих западных походах гуннов, мы не можем. Но мы уверенно фиксируем приток западных вещей в этот период и уверенно фиксируем появление изделий из серебра в этот период. Тоже с запада? Нет, там зачастую у нас именно локальные варианты вещей. Например, гривна с коробочкой в женском украшении – прототипы они имеют как раз-таки в западных богатых комплексах, но это самобытное переосмысленное произведение искусства ювелирного. Или серебряные нагрудные бляхи. Это тоже самобытная вещь, но, видимо, в этот период начинаются какие-то поставки, поступления серебра откуда-то, может быть, из Запада, может быть, с южных регионов. Но раньше такого не фиксировалось, скажем так, либо единичная импортная вещь. Я правильно понимаю, что вот как раз, ну, гуннская эта эпоха уже плюс-минус хорошо описана, точнее, завоевание гуннские, и там среди племен не упоминается ничего такого, что вам бы навеяло ощущение, что «во, это мои». Да, такого нет. Хорошо, дальше что происходило вот по историческим эпохам, если просто мы пробежимся? Дальше, если коротенько, то у нас получается VI век достаточно спокойный для этого населения. Немного меняется характер, скажем так, убора костюма. В каких-то моментах он упрощается, в каких-то немного усложняется. После этого стоит, кстати, отметить, что именно в V веке прослеживается появление ненадолго, правда, обряда кремации. Так рязанокцы пользовались трупоположением, предпочитали трупоположение с определенной ориентировкой. В некоторых погребениях прослеживаются сарматские черты, иногда там какие-то, может быть, окологерманские черты, но в основном это трупоположение с ориентировкой северо-восток, иногда на север. Кремации появляются только в V веке эпизодически. Иногда бывают биритуальные погребения, то есть, например, мужчина захоронен по обряду ингумации, женщина с кремацией. Но это вот единичные случаи на тысячи погребений, это вот прям действительно очень мало. И второй этап, когда появляются кремации, это VII век. Вот VII век, он является самым сложным, самым слабо разработанным отработанным. В принципе, всегда считалось, что это финал культуры. Как я уже сказала, в 3-4-7 века большинство памятников прекращает свою активность, свое существование. До недавнего времени у нас были только два могильника на восточных окраинах, восточных рубежах культуры. Это Шокшинский могильник и могильник Курман. И вот, собственно, мне повезло, сейчас копаю третий могильник, где есть погребение уже периода где-то рубежа 7-8, то есть после разгрома с большим количеством кремаций именно этого позднего периода. Поэтому, если раньше считалось, что с наступлением 7 века в 3-4-7 века приходит тоже некое кочевническое население, нападает, и от этого нападения рязанокцы не смогли оправиться, скажем так, были вынуждены убежать либо на восточные рубежи, где осталась жизнь, либо перейти в болотную мещеру на левобережье, где, в общем-то, жизнь тоже продолжалась. И вот эти вот памятники существуют уже и в древнерусское время, и в переработанном формате они были уже ассимилированы древнерусским населением, включены в этот регион. А так как я работаю непосредственно в центре ареала этой культуры, считалось, что ничего такого там остаться не могло, война должна была всех уничтожить. Но, видимо, все немного сложнее и не так однозначно, и сейчас несколько меняется наш взгляд на вот финал этой культуры. То есть я правильно понимаю, что в первую очередь виноваты кочевники, скажем так, с юго-востока, в том, что культура прекратилась и как-то рассеялась, да, и переселилась туда западнее, северо-западнее? Ну, глобально в целом, да, именно кочевые народы виноваты. Так как, я уже сказала, там была граница лесостепной и лесной зоны, в общем-то, легкие места для нападения кочевников. Старая Рязань может это подтвердить. Поэтому, собственно, нередко они сталкивались, наши оседлые рязанокцы, с нападениями номадов. И чаще всего получалось отбиваться, либо как-то использовать даже в свою пользу эти контакты, но вот тут произошло, к сожалению, фатальное событие. Хорошо, а как мы можем, так вот скажем, я не знаю, не в процентном отношении, скажем так, но как потом повлияла миграция с запада славян на это население, и как повлияла миграция как раз с юго-востока кочевников на это население? То есть оно их как-то разорвало, что ли, получается? Или наоборот, влилось в них, и там смешалась и появилась какая-то новая культура? Или вот как это вообще дальше происходил, этнический процесс? Но есть такое впечатление, честно говоря, что когда началась миграция славян с запада, именно вот вторая волна миграции, то часть славян, которые уже сидели в Поднепровье, в какой-то степени даже переселились на территорию нашей культуры. Я не могу пока уверенно связать, например, появление кремации в VII веке именно с славянским населением, но исключать этого тоже нельзя, потому что в настоящее время, в принципе, фиксируются находки отдельных славянских предметов, таких как пальчатые фибулы. В этом году была найдена серьга пастырского типа в погребении в одном. До этого находились умбоновидные подвески и какие-то отдельные вещи, которые вот как раз связаны с ареалом Колочинско-Пеньковских древностей. Поэтому, возможно, миграция славян с запада повлияла на то, что славяне, которые уже сидели в Поднепровье, были вынуждены подняться к нам на Среднюю Оку в каком-то количестве. То есть новая волна выдавила старую еще дальше? Да. Хорошо. А как это население повлияло на сложение современных финно-угорских народов, которые, ну, до сих пор и в историческое время, как минимум, живут на этой территории? Ну, точно сказать, к сожалению, сложно, потому что, в принципе, как я пыталась показать в рассказе, рязанокцы были не чужды людей, которые к ним приходили, и если это, видимо, мирное пришествие было, то они радостно включали в себя всех и вся, потому что мы видим следы по ювелирному мастерству и по другим предметам, мы видим вещи, характерные для мощинской культуры, для горизонтов памятников Новоклеменова, для позднедьяковской культуры, для раннемордовских различных культур. В общем, большое-большое количество народонаселения было включено, видимо, в рязанокскую культуру, и многие моменты были восприняты и, возможно, даже переработаны, переосмыслены так, как им было ближе и удобнее. Поэтому, в общем-то, они в себя впитывали все как губка, находясь, видимо, на как раз-таки торговом пути, где постоянно шли какие-то контакты и общение. Поэтому вот это вот все очень сложное население, которое организовывало эту культуру, впоследствии, как считается, попав под влияние еще и раннеславянских различных культур, и древнерусских различных культур, оно уже сформировало вот нечто, что стало мордвой шокшей. То есть тут очень сложно говорить, насколько там народ вливался, перемешивался и мешался между собой, но, в общем, традиционно считается, что мордва шокша связана именно с населением, оставленным шокшинский могильник. Хорошо, а тут, кстати, интересно, вот просто отметить, я это хочу, и, может быть, вы что-то добавите, что очень часто вот этот район, там, юга... восточнее Москвы, да, я правильно понимаю, он как будто бы, ну, какой-то там угол, да, дальний, а на самом деле в эпоху, в эту эпоху, про которую мы говорим, это очень активная зона торговли и слияния большого количества торговых путей. И именно поэтому это вот такой активно развивающийся регион, в смысле разнообразия культурного, который там был. Да, там очень активные были и контакты, и культурные связи, и всякое прочее. Вот, кстати, тоже хотела отметить по поводу торговых связей. С V века, примерно нашей эры, рязанокцы очень активно начинают украшать, ну, особенно женские костюмы, бисером, выполненным из свинцово-оловянного сплава. То есть это легкоплавкий металл. Только проблема в том, что олово находится от нас месторождения очень далеко. То есть откуда именно они получали... поставки олова – большой и сложный вопрос. Самое популярное место по добыче олова в период как раз-таки в римское время – это Великобритания. Известные мастерские, известные шахты по добыче олова в Средней Азии, но, как вы понимаете, и то, и другое – это очень далеко. Поэтому торговля шла прямо международная из очень-очень отдаленных регионов. Хорошо, давайте тогда попробуем в конце еще немножко обобщить наши знания по поводу быта, жизни, культуры этого народа. Есть у нас только могильники, давайте с них тогда и начнем. Что это за погребальный обряд, как это было организовано, и, насколько я понимаю, есть еще большая проблема с тем, что мы видим, ну, скажем так, не все слои населения и даже не все гендерные, скажем так, страты, которые там встречаются именно в погребальном обряде. Ну как, мы вполне себе неплохо разделяем мужские, женские, детские погребения. Спасибо, нам еще помогают антропологи с этим всем. Даже с погребениями сделан по обряду кремации, вполне себе разбираемся плюс-минус пол, возраст, какие-то общие характеристики. Первый момент по поводу погребального обряда. Это ингумации, в основном ингумации по линии северо-восток-юго-запад, бывают с ориентировкой запад-восток, ну, там различные отклонения по времени года сделаны, бывает с ориентировкой север-юг. Соответственно, есть важный нюанс тоже, который наиболее ярко проявляется к V веку. Чем глубже, шире и длиннее погребение, тем обычно более богатый инвентарь сопровождает умершего. Соответственно, тем более высокий социальный статус занимал погребенный там человек. Мужские погребения обычно несколько длиннее, нежели женские, что связано с наличием копья и дротика в составе инвентаря погребального. Дальше что у нас? Достаточно традиционным для этого народа является при положении закапывания погребения, уже где разложены все вещи, как полагается, битую керамику кидать в заполнение, и в заполнение погребений бывают, встречаются небольшие угольки и иногда кальцинированные косточки отдельные. Правильно я понимаю, что вы имеете в виду в заполнении погребения, это то, чем зарывали потом после того, да, как... Именно. Нередко встречаются могилы с заплечиками, то есть когда идет прямо яма, потом небольшие такие ступеньки образуются, и уже яма на дно. Это считается сарматской традицией. Бывает, что на заплечики укладывали доски, и в период погребения их поджигали и засыпали. Бывают погребения в подожженных колодах, но это тоже вот все такие единичные разовые случаи, достаточно редкие. Что еще? К сожалению, тоже мы имеем дело с очень плохой сохранностью костных останков, поэтому единичные генетические анализы, которые сейчас начинают делаться, для нас большое-большое счастье. К сожалению, вот все очень плохо, причем это весь современный период исследований, начиная с 80-х годов, у нас вот кости истлевают практически полностью. При этом сохраняются какие-то отдельные фрагменты текстиля. То есть мы знаем, что у них было ткачество. Делали ткани они из шерстяных и растительных волокон. Причем ткани бывали как очень толстые, так и тонкие, так и грубые. Саржа и полотняного переплетения, соответственно. На одном из фрагментов текстиля была зафиксирована даже вышивка небольшая такая. Что у нас еще по хозбыту? В одном из погребений, которое я раскопала, были найдены маленькие зернышки, которые не принесены кротом, найдены, соответственно, в быту. Подождите, вот да, вы сейчас к хозбыту перешли, как вы это назвали, а мне интересно еще вот здесь, в погребальном обряде. Да. Где-то у меня промелькнула мысль, может быть, я не прав, что как будто бы у нас неправильное соотношение, то есть мужчин мы больше находим, чем женщин, то есть как будто бы, может быть, какой-то... Нет, все равно, все одинаково? Нет, все плюс-минус, вот во всяком случае сейчас... Вот на том памятнике, на котором я уверенно могу сказать то, что я раскапываю, у нас почти 100 погребений исследовано, и плюс-минус равные пропорции мужчин и женщин. Хорошо, то есть... а по социальному статусу мы в погребениях находим только высокоранговых людей, или мы думаем, что где-то каких-то людей попроще хоронили как-то по-другому, и мы их теперь не можем найти, потому что этот обряд был попроще? Да нет, я думаю, что всех плюс-минус на одном и том же памятнике. Просто у кого-то мы найдем в погребении пряжечку и ножик, может быть, топор кельт еще в ногах и горшок, а у кого-то будет две пары конской упряжи, меч, боевой нож, горшок, еще один нож, там 10 пряжек, женские дары. У них, кстати, вот в плане особенности на определенном этапе женщины часто помещали свои вещи, украшения в качестве дара в мужское погребение. Это вот, мы так интерпретируем, вот такое вот, я полагаю. Нет, у нас есть конкретные погребения, когда были найдены... Я прошу прощения, женский торс был найден в мужском погребении на полочке. Но вряд ли эта женщина сама это преподнесла. Да, нет, вот там как раз-таки вопросов нет, это уже что-то специфическое обрядовое. Там и косточки остались, и нагрудная бляха была... как по месту ношения расположены. А в качестве даров, например, тоже Илья Рафаэльевич Ахмедов на Никитинском могильнике раскапывал комплекс «Мужское погребение с женскими вещами», а рядом почти без ничего тетенька. И вот это рядом соседнее погребение, которое интерпретируется в связи с этим, что муж и жена были захоронены. И с демографическими данными это бьется. Я имею в виду, что мы как будто бы вот во всех этих погребениях видим, понимаем плюс-минус, сколько там людей было. То есть мы все видим захоронение за этот период. Но у нас тут тоже, к сожалению, есть свои нюансы, потому что часть памятников распахивалась, поэтому вот в 5-6 еще веке тоже достаточно нормально заглубленные погребения. Начиная с 7 века есть погребения, которые заглублены очень не сильно, и в связи с этим могли быть утрачены для науки во время распашки 16, 17, 18, 19 века, во время каких-то еще действий, во время эрозионных процессов, потому что нередко памятники располагаются на каком-то очень уютном мысочке, и, соответственно, они могли просто утечь от нас. Хорошо, давайте тогда переходить к хозяйству. Что мы видим по хозяйству именно в погребальном обряде? Он в основном до нас и дошел. Что мы можем вытащить оттуда? Я так понимаю, что здесь... меньше, чем в других народах. Тут как-то все больше про красоту и про военные дела. Вот, да, к сожалению, примерно так. Нередко в погребениях женских встречаются пряслица, которые, соответственно, можно уверенно связывать с ткачеством. Опять-таки, наличие фрагментов текстиля нам показывает какие-то характерные виды, как они ткали, какие ткани использовали, какие красители использовали. Например, к нашему удивлению, достаточно популярным цветом у них был синий, такой практически индиго. Вот. Он очень часто находится на тканях. Откуда они его брали? Из чего это вырабатывали? Точно не скажу. Вот наша коллега, которая занимается текстилем, которая является реставратором тканей у нас в музее в историческом, она говорила, что есть какие-то индигоносы, которые, ну, скажем так, произрастают у нас в средней полосе, это вроде как не импортные ткани. Хотя какие-то импортные включения тоже присутствуют в плане текстиля на наших территориях рязанокских. Если говорить еще про другие хозбытовые вещи, ну, скажем так, в плане именно быта или какой-то деятельности, к сожалению, действительно нам практически ничего не достается. У нас нет ни инструментов, ни каких-то... ничего-то связанного с охотой, земледелием. Вот как я уже говорила, только в одном погребении удалось найти небольшой комочек, скажем так, зерен, перемешанных с бусами. Они лежали инситу, вряд ли это крот притащил, вроде все хорошо, и по анализу этих зерен выяснилось, что это проса. Не обожженная, вполне себе там в каком-то количестве. Проса, в общем-то, считается кочевническим, и пищи, потому что легко и быстро произрастает, и его надо только посеять и потом собрать, как мне объясняли. И из любопытного наблюдения, оказывается, не так давно была сделана палеодиета населения, оставившего могильник Большой Давыдовской, которая по многим параметрам очень близок к рязанокцам. И, в общем-то, считается даже, что это какие-то выходцы с именно рязанокской культуры, его сформировали и оставили. И вот по палеодиете этого населения Большого Давыдовского могильника получилось, что они как раз-таки просеянную пищу в большом количестве потребляли, что вот находят переклички какие-то с нашим населением. Хорошо, а тут вот, ну, как раз интересно, а вот что, в принципе, мы можем себе предположить, или, может быть, мы знаем, все-таки какие-то у нас есть поселения, которым, как мы думаем, те слои, которые мы нашли, это именно их слои. А чем они жили, как они питались, что они выращивали и так далее? Тут, к сожалению, достаточно сложно все. Вот Тереховское городище, которое раскапывалось, насколько мне известно, там даже делался палеонтологический анализ, но результаты не опубликованы, поэтому точно о чем-то говорить сложно. Опять-таки, то, что уверенно написано и сообщено о Тереховском городище, это то, что оно было в 3-4 7 века уничтожено в штурме, потом туда вернулось население, тоже явно финно-угорского круга. И там уже исследовалась, например, мастерская ювелирная литейная, но это уже 9 век был. Соответственно, это уже, если и рязанокцы, то совсем не те рязанокцы. Так что, к сожалению, о их каком-то жизни реконструировать, чем они занимались, достаточно проблематично. Они действительно больше про красоту и какие-то обряды и воинственность, нежели про обычную мирскую жизнь, которая нам интересна. Я как раз, собственно, ну и думал, с какой стороны вообще мы можем подойти к их быту, что нам нужно исследовать для того, чтобы понять, как они жили и так далее. Ну, вероятно, нам надо все-таки найти какое-нибудь поселение, которое активно не разрушается нехорошими грабителями и не перепахивается плугом, и уже тогда смотреть и исследовать, чем же они занимались, чем они жили и как они жили. Потому что, к сожалению, на основании как раз-таки погребальных памятников реконструировать эту деятельность практически невозможно. Конечно, иногда в более поздние периоды на том же могильнике Шокши, но погребение, по-моему, 8-9 веков содержит в себе кое-какие орудия труда. Там и литейные формы были найдены, и кое-какие вещи, связанные со столярным производством. Но, опять-таки, это уже чуть-чуть видоизмененное население, вроде как рязанокцы, но не классический их этап. Либо тут надо уже выделять финальный этап, как вот с диковской культурой было ранее диковская, поздняя диковская культура. Либо, в общем, надо набрать материал, чтобы хоть как-то переосмыслить и проанализировать, с чем же мы имеем дело после третьей четверти VII века. А ведутся какие-то целенаправленные исследования? Ну, в том смысле, что мы про некоторые культуры знаем, что вот они в какой-то момент времени селились в поймах рек, потом они поселились выше, там, ну, там, по каким-то своим технологическим причинам, там, хозяйственным причинам. А здесь вот, ну, мы же в округе где-то можем искать целенаправленные их поселения, не разграбленные и так далее. Вот есть какие-то такие проекты, какие-то такие еще что-то? Ну, дело в том, что, к моему великому сожалению, из действующих археологов полевых только я занимаюсь сейчас именно раскопками рязанокской культуры. Остальные либо в силу... Не занимаются те, кто о ней пишет, либо в силу возраста, либо каких-то других причин. А те, кто раскапывают какие-то отдельные памятники или погребения, или какие-то слои, это в силу, скорее, охранной археологии. Ну, случайно находятся какие-то отдельные моменты, связанные с рязанокской культурой. И в связи с тем, что, опять-таки, памятник, на который я сейчас... Который я начала изначально спасать от грабителей и эрозионных процессов, сейчас преподносит такие сюрпризы, связанные с финальным этапом этой культуры, то бросить его и бросить силы на поиски поселений я пока не решаюсь. Понял. Печальное, но закономерное. Закономерный итог программы. Будем надеяться, что к вам присоединятся другие археологи, что эта тема будет кому-то интересна, и мы узнаем много нового об этом большом и интересном, как мне кажется, этапе истории нашей страны, в том числе и мировой истории, естественно, в общем. Я тоже буду очень надеяться, что все-таки мы найдем продолжателей дела, потому что безумное количество материалов, которые необходимо вводить в научный оборот, анализировать, находить, опять-таки, поселенческие памятники, как-то понимать многие-многие аспекты жизни этого народонаселения, которое является очень яркой и самобытной археологической культурой. Рязанокцы существовали около 500 лет на достаточно большой территории и очень сильно повлияли на формирование современной Мордвы. Но при этом в силу организационных и разных других причин очень малое количество археологов занимается изучением этой части истории России и истории мировой цивилизации. Я надеюсь, что, несмотря на это, в будущем мы будем знать гораздо больше о культуре и наследии этого народа. Спасибо Наталье Биркиной за то, что просвещает нас и за то, что добывает эту новую информацию. И, как всегда, я благодарю наших подписчиков, тех людей, благодаря которым мы можем делать эти выпуски и разговаривать с этими выдающимися учеными. Если вы хотите влиться в их ряды и обеспечить себя и своих детей качественной, современной научной информацией об истории, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте proshloe.com/donate или воспользоваться сервисом Patreon, если вы живете за рубежом. Это была «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.